В Уфе, в витрине магазина «Культовары», увидели они впервые в жизни велосипедный моторчик. Стадия велосипеда с моторчиком затянулась года на два. Но так же, как из лесу выехал трамвай, прозвякав окончание сонной идиллии, так и их счастью был положен внезапный предел. В город прибыл аттракцион «Мотогонки по вертикальной стене». Естественно, друзья проторчали на всех представлениях. От монтажа бочки эти кадры кажутся мне тоже эффектными. Обширный пустырь, кое-какой урбанизм на горизонте, три трубы дымит, какие-то свалки меж бурьянов. Бурьяны пристелены ветром, ветер обязателен. По мелким лужицам гонит рябь. Сооружается нечто высокое и круглое непонятного назначения. И трое ребят, опершись о велосипеды, неподвижно рассматривают это. До разборки бочки. Влюбились втроем в циркачку, а потом пусто, пустырь без ничего, и жалкая немощность моторчиков очевидна. Но они еще пытались бороться с очевидностью поражения. На краю поселка вырастает огромный котлован. Как справились ребята с таким объемом земляных работ, тоже трудно вообразить. Они мне показывали эту яму. Она до сих пор не заросла и не осыпалась до конца. Но они гоняли на велосипедах с моторчиком по вертикальной стене. Единственный случай подземной вертикальной стены в мировой практике. Но когда из армии вернулся Самородов и поселился в их доме, и каждый день ребята видели, как он приезжал и уезжал на своем великолепном гоночном, как у циркачки, мотоцикле, и освобожденный треск двигателя западал им в душу, моторчики были окончательно исчерпаны, впереди ничего не светило. Угонять автомобили они практиковались на «Москвиче 401», принадлежавшей отцу одного из них. Отец был на работе, мама хлопотала по дому. Улучив момент, двое пробирались в гараж, один садился за руль и ждал на парах, другой, вынув из ворот специальный сучочек, следил в дырочку за домом. И этот кадр представляется выразительным из темноты гаража в кругленькое отсутствие сучочка. Наконец, проследив за мамой, сынок с улицы давал отмашку, наблюдатель резко распахивал ворота, машина стремительно срывалась с места и исчезала за углом. Наблюдатель затворял ворота, вставлял на место сучочек, и, воссоединившись с сыном автовладельца, они шли за угол, где их ждал москвич. Затем они угнали грузовик. У грузовика не переключались скорости, и они тупо ползли на второй, а за ними бежал шофер. И так они ехали и бежали вровень друг с другом, не в силах ни оторваться, ни отстать, пока машина не стала сама, въехав в сугроб. К счастью для ребят, шофер так запыхался, что не мог уже их преследовать, и они убежали, а шофер упал у машины, как первый марафонец, впрочем, тоже счастливо отделавшись. Потом они угнали «Победу», покатались и поставили на место. Это им понравилось. Неизвестно, чем бы все кончилось, колонией или еще того хуже, но однажды ночью они угнали самородовский мотоцикл. Самородов наутро ничего не заметил, сел и поехал на трек. На пути у него кончился бензин. Ему пришлось 5 километров катить мотоцикл на руках. Он едва не опоздал к старту. Отгонявшись, он изловил всех поодиночке и надавал по шее. Так они обрели учителя. Все так и было. Я тут ничего не прибавил и не приукрасил, даже скучно. Потом была армия. Армия — это шанс провинциала. Там им дали по мотоциклу, вернулись они чемпионами. Карьера колеса.